Глава 53. Холден. «Собственно, мы вроде как нашли решение проблемы», — ответил Холден. «Не думаю. Я передаю вам медицинские показания своего скафандра», — сказал Миллер. Через несколько секунд в маленьком окошке на панели Холдена выстроились четыре колонки цифр. Все выглядело довольно нормально, хотя тут имелись тонкости, которые мог бы правильно интерпретировать только медтехник вроде Шеда. «Хорошо», — сказал Холден. «Все замечательно. Ты малость набрал радиации, но в остальном...» Миллер не дал ему договорить. «Я страдаю от гипоксии?» — спросил он. Датчик его скафандра показывал 88 миллиметров ртутного столба, достаточно далеко от крайнего предела. «Нет», — признал Холден. «Что-нибудь, что могло бы вызвать галлюцинации или бред? Алкоголь, опиаты, что-нибудь в таком роде?» «Нет, насколько я вижу». Холден начал терять терпение. «К чему это все? Тебе что-то мерещится?» «Все как обычно», — ответил Миллер. «Я хотел заранее разобраться с тем, что ты сейчас скажешь». Он умолк, только рация в ушах Холдена шипела и пощелкивала. Когда после нескольких минут молчания Миллер заговорил снова, голос его звучал по-другому. Не то чтобы умоляюще, но настолько близко к тому, что Холден неловко заерзал в кресле. «Она жива». Во вселенной Миллера существовала всего одна она — Джули Мао. Не знаю, что и сказать. Тебе придется поверить мне на слово, что это не нервный срыв, не острый психоз. Но Джули здесь. Она ведет Эрос». Холден еще раз просмотрел медицинские показания, но они по-прежнему оставались в норме. Все цифры, кроме дозы радиации, светились спокойным зеленым. Даже химический состав крови не показывал особого стресса, если учесть, что парень доставлял атомный заряд на собственные похороны. «Миллер, Джули умерла. Мы оба видели тело. Мы видели, что сделала с ним протомолекула». «Откуда нам знать, что такое смерть для протомолекулы?» «Нам...» Холден осекся. «Честно, не знаю. Но отсутствие сердцебиения не так мало для начала». Миллер рассмеялся. «Мы оба смотрели видео, Холден. Думаешь, у тех ребер, разгуливавших на одной руке, билось сердце? Эта дрянь с первого дня играла по незнакомым нам правилам. Так чего бы им теперь измениться?» Холден улыбнулся про себя. Миллер был прав. «Ладно, так с чего ты взял, что Джули не просто грудная клетка и пучок щупалец?» «Может, как раз пучок, но я говорю не о ее теле», — сказал Миллер. «Она здесь, ее разум. Она думает, что летит на своей старой гоночной шлюпке, на бритве. Она уже много часов бормочет об этом по радио. Просто я только сейчас все сложил. Зато теперь все стало чертовски ясно». «Зачем она направляется к Земле?» «Не знаю». В голосе Миллера звучал живой интерес. Более живой, чем когда-либо случалось слышать Холдену. «Возможно, туда стремится протомолекула и путает ее мысли. Джули заразилась не первая, но она первая достаточно долго прожила, чтобы куда-то добраться. Может быть, она оказалась зародышевым кристаллом, и то, что делает протомолекула, нарастает на ней, не знаю, но могу узнать. Мне только нужно ее найти, поговорить с ней». «Тебе нужно доставить эту бомбу к контрольному пункту и запустить детонатор». «Я не могу», — сказал Миллер. Конечно, он не мог. «Это ничего не значит», — подумал Холден. «Пройдет меньше 30 часов, и вы оба станете радиоактивной пылью». «Ладно, ты сумеешь отыскать свою девушку меньше, чем...» Холден приказал Росси выдать срок предполагаемого попадания приближавшихся ракет. «За 27 часов!» «А что случится потом?» «Несколько часов назад Земля выпустила по Эросу весь межпланетный ядерный арсенал. Мы только что включили позывные 5 грузовиков, которые вы оставили на поверхности. Ракеты наводятся по ним. При нынешнем курсе Росси дает 27 часов до попадания. Марсиане и флот ООН спешат следом. Стерилизовать район взрыва. Они позаботятся, чтобы ничего не выжило и не ушло из сети». «Господи». «Да уж», — вздохнул Холден. «Прости, что не сообщил тебе раньше. Мне было о чем подумать, вот и вылетело из головы. Молчание на линии на сей раз затянулось. «Ты мог бы их остановить», — предложил Миллер. «Отключить передатчики». Холден вместе с креслом развернулся к Наоми. У нее было то же выражение «что он сказал», которое он угадывал на своем лице. Она перевела показания меддатчиков на себя, вызвала диагностическую систему Росси и запустила полную диагностику. Ясно было без слов. Она считала, что с Миллером происходит нечто, не выявляющееся с первого взгляда на результаты анализов. Если протомолекула инфицировала его и использует как уловку. «И не надейся, Миллер, у нас остался последний патрон. Если мы выпустим его в холостую, Эрос сможет выйти на орбиту Земли и залить ее бурой жижей. Мы не имеем права так рисковать». «Послушай», — в тоне Миллера к прежней мольбе примешивалась нарастающая досада. «Джули здесь. Если я сумею ее найти, поговорить с ней, то, может быть, у меня получится остановить ее без ракет». «Что, попросишь протомолекулу, будь так добра, не заражай Землю, хотя она именно для этого и предназначена? Попробуешь воззвать к ее лучшим чувствам?» Миллер секунду помолчал, прежде чем ответить. «Слушай, Холден, по-моему, я понял, что здесь происходит. Эта штука должна была инфицировать одноклеточные организмы. Простейшие формы жизни, так?» Холден пожал плечами, вспомнил, что связь не видео, и ответил вслух. «Предположим». «Это не прошло, но она умная, зараза. Умеет адаптироваться. Она нашла хозяина в человеке, в сложном многоклеточном организме, аэробного, с огромным мозгом. Совсем не похожего на то, для чего ее создавали. С тех пор она импровизирует. Та каша на корабле-невидимке — это была первая попытка. Мы видели, что она сделала из Джули в той душевой кабине на Эросе. Она обучалась работать с нами». «К чему ты ведешь?» — спросил Холден. Время пока было, до подхода ракет еще оставалось больше суток, но он не сумел сдержать нетерпение. «Я просто хочу сказать, что Эрос сейчас не то, что задумывали разработчики протомолекулы. Их первоначальный план наложился на миллиарды лет нашей эволюции. А тот, кто импровизирует, вынужден иметь дело с тем, что под рукой. Брать, что придется. Джули — это матрица. Ее мозг, ее чувства распространились повсюду. Этот полет к Земле представляется ей спортивной гонкой, и она все делает для победы. Смеется над вами, потому что вам ее не догнать». «Постой», — сказал Холден. «Она не угрожает Земле. Она возвращается домой. Может, даже вовсе не на Землю, а на Луну. Она там выросла. Протомолекула оседлала ее организм, ее мозг. И заразилась ею так же, как заразила ее. Если мы объясним ей, что происходит на самом деле, может быть, я сумею с ней договориться». «Откуда ты знаешь?» «Просто интуиция», — ответил Миллер. «У меня хорошая интуиция». Холден посвистел, пока все сказанное кувыркалось у него в мыслях. От новой перспективы кружилась голова. «Но протомолекула все равно будет стремиться выполнить свою программу», — заговорил он. «А чего требует эта программа, мы представления не имеем». «С уверенностью могу сказать, не уничтожение человечества. Те, кто запустил к нам Фебу миллиарды лет назад, понятия не имели, что такое человек. То, что она пытается сделать, требовало большей биомассы, а теперь она ее получила». Холден, услышав такое, не сдержался и фыркнул. «Так что, они не желают нам вреда? Серьезно? Ты полагаешь, если ей объяснить, что мы предпочли бы не принимать ее на Земле, она так-таки согласится отправиться в другое место?» «Да», — сказал Миллер, — «она согласится». Наоми, оглянувшись на Холдена, покачала головой. Она не нашла в Миллере никаких болезненных изменений. «Черт побери, я занимаюсь этим делом чуть ли не год», — продолжал Миллер. «Я влез в ее жизнь, читал ее письма, знакомился с ее друзьями. Я знаю ее. Она настолько независима, насколько это возможно для человека, и она нас любит». «Нас?» — переспросил Холден. «Людей. Она любит людей. Она отказалась от богатой жизни и вступила в ВВП. Она поддержала пояс, потому что считала, что это справедливо. Она ни за что не убила бы нас, если бы понимала, что происходит. Мне просто нужно найти способ ей объяснить. Дай мне шанс». Холден провел рукой по волосам, поморщился, ощутив накопившийся жир. Пара дней под высокими перегрузками не способствуют регулярным омовениям. «Не могу», — сказал Холден. «Ставки слишком высоки. Мы будем действовать по плану, прости». «Она вас побьет», — сказал Миллер. «Что?» «Ну, может, и нет». «У вас чертова уйма огневой мощи». «Но протомолекула сумела обойти законы инерции. А Джули? Она не из тех, кто сдается, Холден. Если начнется бой, я поставлю на нее». Холден видел короткую запись боя Джулии с захватчиками на корабле-невидимке. Защищая себя, она действовала методично и беспощадно. Дралась до последнего. Он видел ее дикий взгляд, когда она почувствовала себя загнанной в ловушку. Если бы не броня на противниках, те понесли бы куда большие потери, прежде чем совладали с ней. При мысли, что Эрос всерьез вступит в бой, волосы на загривке у Холдена встали дыбом. Пока он просто уклонялся от их неуклюжих атак. А что, если дойдет до войны? «Ты мог бы ее найти, — сказал он, — и использовать бомбу». «Если не смогу до нее достучаться, — ответил Миллер. Вот мое предложение. Я ее найду, я с ней поговорю. Если не договорюсь, я ее вырублю, а вы можете превращать Эрос в пепел. Я не против. Но дайте мне время попробовать сперва по-своему». Холден встретил взгляд Наоми. Она побледнела. Он хотел бы прочесть ответ на ее лице, понять, что делать, угадав ее мысли. И не смог. Выбор остался за ним. «Тебе нужно больше 27 часов?» — спросил он наконец. И услышал, как шумно выдохнул Миллер. Благодарность, прозвучавшая в его голосе, была в чем-то даже хуже мольбы. «Не знаю. Здесь около 2000 километров туннелей, а транспортная система не работает. Я вынужден ходить пешком, волоча за собой чертову телегу. Не говоря уж о том, что я сам не знаю, чего ищу. Но дай срок, разберусь». «А ты знаешь, что если твой план не сработает, тебе придется убить себя и Джули?» «Знаю». Холден задавал Росси расчет времени до подхода Эроса к Земле при нынешнем ускорении. Ракеты с Земли шли чуть быстрее. Межпланетные ракеты в сущности просто сверхмощные эпштейновские двигатели с атомными боеголовками. Их максимальное ускорение определялось только мощностью самих двигателей. Если остановить ракеты, у Эроса все равно уйдет еще неделя до подхода к Земле при постоянном ускорении. Это давало некоторую свободу маневра. «Подожди, я тут кое-что сделаю», — сказал Холден Миллеру и заглушил звук. «Наоми, ракеты летят по прямой к Эросу, и Росси считает, что они перехватят его через 27 часов. Сколько времени мы выиграем, если сменим прямой курс на кривую? И какое отклонение можно допустить, чтобы ракеты все-таки имели шанс перехватить Эрос на достаточном расстоянии?» Наоми наклонила голову к плечу, подозрительно прищурилась на него. «Что ты собираешься сделать?» — спросила она. «Может быть, дам Миллеру шанс предотвратить первую межвидовую войну». «Ты доверяешь Миллеру?» — с неожиданной злобой спросила она. «Ты же считаешь его безумцем. Ты вышвырнул его с корабля, потому что счел психопатом и убийцей. А теперь ты позволишь ему говорить от имени человечества с богоравным пришельцем, который намерен разнести нас в клочья?» Холдену пришлось скрыть улыбку. Объяснять разгневанной женщине, как она хороша в гневе, не самый разумный поступок. Кроме того, ему нужен был от нее трезвый ответ. Иначе как он узнает, на верном ли он пути? «Ты как-то сказала мне, что Миллер прав. И это когда я считал его мерзавцем. Я не в таком широком смысле это сказала». Наоми словно обращалась к недоразвитому ребенку. «Я говорила, что он правильно сделал, застрелив Дрездена. Это не значит, что Миллер стабилен. Он сейчас совершает самоубийство, Джим. Он одержим погибшей девушкой. Я даже вообразить не могу, что сейчас творится у него в голове». «Согласен. Зато он там, на месте. А у него острый наблюдательный взгляд, и соображает он отлично. Этот парень вычислил Эрос, основываясь только на названии, которое мы выбрали для своего корабля. Меня это чертовски впечатлило. Он в жизни меня не видел и все-таки понял достаточно хорошо, чтобы выйти на меня через корабль, названный в честь коня Дон Кихота. Наоми рассмеялась. Правда? Вот откуда это имя. Так что, когда он говорит, что знает Джули, я ему верю. Наоми хотела что-то сказать, но прикусила язык и спросила уже тише. «Ты думаешь, она отобьет ракетную атаку?» Миллер думает, что она сумеет. И думает, что ее можно уговорить не убивать всех нас. Я должен дать ему шанс. Я у него в долгу. «Даже если это означает гибель Земли?» «Нет», — ответил Холден. «Долг не так велик». Наоми снова помолчала. Гнев ее остыл. «Значит, задержать ракеты, а не подорвать на полпути», — сказала она. «Это даст ему время. Сколько мы можем выиграть?» Наоми нахмурилась, глядя на табло. Он почти видел, как прокручиваются у нее в мозгу варианты. Она улыбнулась. Ярость сменилась озорным взглядом. Так она смотрела, когда была довольна собой. «Сколько хочешь». «Что вы хотите?» — переспросил Фред. «Отвернуть ракеты с курса и дать Миллеру больше времени. Но не настолько далеко, чтобы при нужде их нельзя было использовать для уничтожения Эроса», — повторил Холден. «Это просто», — вставила Наоми. «Я послала подробную инструкцию». «Дайте мне общий обзор», — приказал Фред. «Земля наводит свои ракеты по 5 грузовикам на поверхности Эроса». Наоми выложила схему на экран связи. «У вас есть корабли и станции по всему поясу. Используйте программу смены позывных, какую давали когда-то нам. И ведите ракеты на эти позывные по длинной дуге, которая в конце концов сойдется с курсом Эроса». Фред покачал головой. «Не пройдет. Едва малый штаб командования ООН увидит, что мы делаем, они прекратят наводку ракет по этому коду и попытаются найти другой способ попасть в Эрос», — сказал он. «А на нас тогда по-настоящему рассердятся». «Что они разозлятся, это точно», — признал Холден. «А вот отвернуть свои ракеты не сумеют». «Прежде чем вы начнете отводить ракеты от курса, мы устроим большую хакерскую атаку на их компьютеры. Так что они решат, будто враг пытается их сбить, и отключат возможность перепрограммирования в полете», — понял Фред. «Точно так», — подтвердил Холден. «Мы им скажем, что собираемся их обмануть, чтобы они перестали слушать, а когда они перестанут слушать, мы их обманем». Фред снова покачал головой, и во взгляде, который он уставил на Холдена, теперь читался страх человека, очень не желающего пятиться к выходу. «Ни один черт меня к такому не склонит», — сказал он. «Миллер не совершит чудо, договорившись с пришельцами. Нам все равно придется взрывать Эрос. Зачем оттягивать неизбежное?» «Затем», — объяснил Холден, — «что я начинаю думать, не выйдет ли так надежнее. Если мы торпедируем Эрос, не покончив с его командным центром, мозгом или чем там, возможно, это и сработает, но, думаю, наши шансы уменьшатся. Если кто и может прикончить центр, то это Миллер. А он выставил такое условие». Фред буркнул что-то нецензурное. «Если Миллер не сумеет договориться, он взорвет бомбу», — продолжал Холден. «В этом я ему верю». «Ну что там, Фред, вы не хуже меня знаете устройство этих боевых ракет. Даже лучше. У них горючего хватит, чтобы дважды облететь Солнечную систему. Мы ничего не теряем, дав Миллеру небольшую отсрочку». Фред в третий раз покачал головой. Холден видел, как застыло его лицо. Он уже принял решение. Не дав ему сказать «нет», Холден заговорил. «Помните ящичек с образцами протомолекулы и лабораторными отчетами? Хотите знать, какую цену я за него назначу?» «Вы», — медленно выдавил Фред, — «совершенно свихнулись». «Вы хотите его купить или нет?» — ответил Холден. «Вам нужен волшебный пропуск за стол переговоров. Моя цена вам известна. Дайте Миллеру шанс, и образцы ваши». «Хотел бы я знать, как ты его уговорил», — сказал Миллер. «Я уже было решил, что мне кранты». «Неважно», — перебил Холден. «Мы даем тебе время. Иди, найди свою девушку и спаси человечество. Мы будем ждать известий». «И готовится разнести тебя в пыль, если не получим». Этого он не произнес. Не было нужды. «Я тут думал, куда нам идти, если я с ней договорюсь», — сказал Миллер. Надежда, светившаяся в нем, словно в обладателе лотерейного билета, почти погасла. «То есть надо же нам будет где-то причалить, если мы выживем, если я сумею ее спасти, если случится чудо». Холден пожал плечами, хотя некому было увидеть его жест. «Отдай ей Венеру», — посоветовал он. «Это мерзкая планета».